Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Я немножко тороплюсь и волнуюсь, потому что у нас сегодня достаточно редко звучащая в эфире тема. Это тема о самой программе «Серебряные нити». Наши постоянные радиослушатели знают, что время от времени мы отводим 45 минут для того, чтобы попробовать поговорить о программе. О том, что вам в ней нравится и не нравится, о том, как развивать ее дальше, какие темы вы хотите услышать в эфире. У нас даже были звонки, которые считают, что эту программу мы проводим как-то для того, чтобы увеличить рейтинг. Ну, я не знаю, каким образом такого рода программы могут увеличить рейтинг. И провожу я ее на самом деле всего-навсего для того, чтобы как-то постараться вас услышать и попробовать построить дальнейшую передачу так, чтобы она по-прежнему казалась вам нужной и полезной. Вот ваше мнение о программе, ваши пожелания и в первую очередь пожелания тем того, что звучит в наших этих коротеньких 45 минутках 4 раза в неделю. Разговоры о тренинге, о нашем мощном клубе, если члены нашего клуба слушают эту программу. Вот то, что сегодня хотелось бы обсудить. И справедливости ради я должен сказать, что звонков сегодня на автоответчик было очень много. И, конечно, не все эти звонки мы сможем использовать в программе, но будем использовать их в дальнейшем. Я говорю это для тех, кто не услышит своего голоса. А программу мы сегодня в прямом эфире обсуждаем по телефону 956-1514, 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Этот телефон расположен в Москве, код города 495-495-956-1514. Это телефон, по которому мы ждем ваших мнений и предложений и вопросов о программе, о самой программе «Серебряные нити». Ну и, как всегда, дальше должна следовать музыкальная пауза, и у меня были совершенно иные планы. Но буквально за 20 минут до того, как мне нужно было бежать в студию на автоответчик, пришел абсолютно неожиданный подарок для меня. И, в общем, я и до сих пор, честное слово, не могу прийти в себя от того, насколько я тронут. Вот этот подарок я бы хотел сегодня использовать с разрешения автора в качестве первой музыкальной паузы. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, и все, кто делает «Серебряные нити». Хочу высказать свою благодарность всем вам за эту прекрасную передачу. Но сделать мне это хотелось, поскольку я автор-исполнитель и еще переводчик, в форме музыки и стиха. Да, зовут меня Евгений Разин и звоню из Самары. Итак, посвящение программе «Серебряные нити» и вам, Александр Геннадьевич. Вот уже 3 года, каждый будний день, мы встречаемся на радио России, чтоб ошибок прожих отступила тень. Всех нас нити с серебром соединили, и в 11-14 наш слух вновь настроится, стремится на познание тех божественных незыблемых основ, что в нас дремлющее будет подсознание. Серебряными нитями мы все друг с другом связаны, и доктору Данилину так многим мы обязаны. Пусть ниточки волшебные планету всю окутают, пусть лжи лицемерия все планы перепутают. Есть у каждого из нас незримый луч, освещающий нам этот путь земной. Он серебряною нитью из-за туч приобщает к Богу всех и нас с тобой. Серебряными нитями мы все друг с другом связаны, и доктором Данилиным советы нам подсказаны, как стать мудрее и радостней, напрасно не тревожиться, и как ценить те малости, из коих жизнь сложится. Серебряными нитями мы все друг с другом связаны, и доктору Данилину так многим мы обязаны. Пусть ниточки волшебные друг с дружкою сплетаются и вязью драгоценною в любви соединяются. Спасибо. Ну что ж, в эфире программа о программе. Доброй ночи, Наташа. Здесь Наташа у нас в эфире. Алло. Да-да. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, а как вы видите главную задачу передачи? И что для вас самое важное в программе? Спасибо большое, Наташа. Ну, наверное, это очень важный вопрос для начала передачи. И ответить на него, между прочим, не так просто, потому что передача действительно скоро исполнится 3 года. Но хотелось бы мне сказать вот что. Я глубоко убежден в том, что одна из главных внутренних задач цивилизации, в которой мы живем, осознаем мы этого или не осознаем, собственно говоря, живем и жили, потому что сущностно, качественно, на этом самом психологическом уровне в нашей жизни мало что изменилось в действительности. Хотя меняется потихоньку, несомненно, но пока изменилось мало. И главное, что с нами происходит, это то, что та цивилизация, культура, которая нас окружает, имеет одну задачу по отношению к нам. Эта задача — лишить нас самостоятельности мыслей и действий. Мы с вами должны по внутренней мысли культуры или антикультуры, ну, называйте это как хотите, это не важно, разучиться управлять самими собой. Нами должны управлять другие. Точнее говоря, нами сегодня должно управлять то, что мы покупаем за разные цены у разных специалистов. Ну, например, мы с вами в последней программе говорили о депрессии. И я никак, наверное, вот по инерции не могу соскочить с этой темы. Я почему-то все время вспоминаю Обломова. Вот мы как-то начали разговор об этом герое Гончарова. Я вспоминаю, что как-то однажды вот в исповеди Штольцу Обломов говорит: «Жизнь моя началась с погасания. С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что гасну. Я начал гаснуть над писанием бумаг в канцелярии, гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни. Гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивания, злую и холодную болтовню, пустоту. Глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии, гаснул и губил силы с Миной, платил ей больше своего дохода и воображал, что ее люблю. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту. Гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум». Мне кажется, что это вот эта исповедь Обломова Штольцу настолько точное в сущности описание нашей сегодняшней жизни и нашей скрытой или явной депрессии. Мне очень хочется попробовать сказать, что человек должен справляться со своими состояниями души сам. Мне хочется сказать, что он может это сделать, если начнет думать, а не подчиняться внешним событиям и обстоятельствам. Если он начнет думать, а не покупать. Ну, и еще одна, тоже, наверное, не менее важная, ну, может быть, отчасти чисто техническая вещь. Не знаю, как всегда, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне всегда казалось, что... Вот помните, мы тоже говорили о депрессии. Что там сделал Иван Дурак, когда ему нужно было рассмешить царевну Несмеяну? Он показал ей детородный орган. Ну, вроде бы, подумаешь, пошлость, неприличный жест. На самом деле он сделал нечто качественно иное. Мы обычно называем это состояние словами «он ее удивил». Наша с вами жизнь движется удивлением. Мы вылезаем из этого состояния Обломова. Да, ну вот практически наше состояние стоит только... Состояние, ну, во всяком случае, молодежи среднего поколения стоит только ленивое хождение по Невскому проспекту заменить бурным хождением по дискотеке, и все совпадет с точностью до 100%. А что нужно для того, чтобы человек вышел из этого состояния? Это снова научиться удивляться. Удивляться самым простым, обыденным вещам, удивляться той неожиданной глубине, которая таится в привычных и очевидных вещах, которые нас окружают. Удивляться тому чуду, которое несет в себе жизнь. Удивляться той поразительной стойкости, которая, несмотря ни на какие наши депрессии, реакции, истерики, все равно сохраняется у нас внутри. Научиться верить этому чувству, научиться интересоваться тем, что нас удивляет. Вот, наверное, те две главные мысли, которые я хотел попытаться воплотить в программе «Серебряные нити». Это, с одной стороны, попытка сказать человеку: ты можешь справиться сам, стоит только задуматься и потратить усилия. И второе, попробовать сделать так, чтобы эта дверца удивления снова оказалась для вас открытой. И это удивление самого разного свойства. Даже музыка в программе играет эту роль. Мне хочется, чтобы наши слушатели понимали, что есть другая музыка, тонкая, чувствующая, отражающая жизнь души. Музыка, которая может что-то в тебе пробудить и рассказать тебе, даже без слов, о чем-то абсолютно новом. Доброй ночи, Светлана Юрьевна. Светлана Юрьевна, есть у нас из Нижнего? Да, да, да. Вы из Нижнего Новгорода? Да, я из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, я бы хотела сказать следующее. Конечно, ваши подходы к психоанализу, мне кажется, они очень интересны, чрезвычайно интересны. И передача имеет большое социальное значение. Но вот некоторые минусы в построении передачи, я бы хотела вам вот обратить на них внимание, с моей точки зрения. Во-первых, передача, конечно, рассчитана на очень высокоинтеллектуального слушателя. Это во-первых. Во-вторых, на слушателя, который постоянно, так сказать, цикл передач имеет возможность слушать. Но это не каждый, так сказать, имеет возможность такое. А если какое-то время не слушаешь, то нить ваших рассуждений можно потерять. И мне кажется, что в начале передачи неплохо было бы короткое резюме по предыдущей, может быть, так сказать, тематике выслушать. Может быть, в течение 2-3 минут посвятить вот этому резюме. Иногда даже терминологию не сразу понимаешь, если предыдущие передачи не слушала. Так что спасибо вам, пожалуйста, большое. И я считаю, что, конечно, очень полезно. Я, например, привыкла и к вашему голосу, и к вашей манере, и чрезвычайно мудрая и очень важные, так сказать, у вас вообще подходы к психоанализу. Спасибо вам. Спасибо и вам тоже. Я хочу сказать, что, в общем, наверное, все то, что я делаю, не очень называется психоанализом, поскольку психоанализ все-таки имеет свои классические рамки. И... согласен с вами, все те недостатки, которые вы перечисляете в программе, есть. Но, увы, я буду стараться, чтобы мысль моя была компактнее и доходчивее. Я вместе с вами этому учусь. Но мне всегда казалось, ну, хоть что-то в эфире должно быть не ниже того уровня интеллекта, который у нас проходит в средней школе, а выше. Что-то должно, ну, хоть кого-то заставлять тянуться, вспоминать и думать, потому что для того, чтобы научиться удивляться и радоваться жизни, поразительная вещь. Ну, какой-то минимальный уровень образования необходим, иначе все радости сведутся к чему-то чисто внешнему. Ну, там, выпить, еще что-нибудь сделать. Вот царевне несмеяние показать свой детородный орган. Вот такие радости. А если мы хотим чего-то выше, то поразительная вещь. Программа, кроме как психотерапевтической, становится отчасти, как вы, наверное, заметили, и образовательной. И никуда от этого не денешься. И по одной простой причине. Ну, например, вот сегодня мне почему-то, наверное, по инерции с прошлой передачи, вспоминается Обломов. Ну, вот это классический психиатрический пример депрессии в русской литературе. Он используется далеко не только мною. И проблема заключается в том, что если человек хочет учиться психологии, или психотерапии, или психиатрии, ему гораздо важнее прочитать Обломова, чем учебники. А получается так, что нам стало мучительно некогда. Мы больше не читаем, мы просматриваем книжки или странички в интернете. А умное чтение – это одна из форм той самой психотерапии мечтой, которая, наверное, никем и никогда в результате не будет отменена. Потому что, когда мы смотрим только в ящик телевизора и видим только развитие чужого сюжета, наше собственное воображение не работает. Мы не в состоянии думать сами. Книга и буква вызывают совершенно другой поток ассоциаций. И в результате мы всегда развиваемся. Я говорил об этом, буду говорить, и, к сожалению, буду пытаться доносить истины так, как умею. Хотя, поверьте мне, за эти годы я старательно учусь у наших радиослушателей и даже вот у самых плохих, поверьте, ваших отзывов. Доброй ночи, Свет. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Много раз слышала, что существует клуб «Серебряные нити». Расскажите, пожалуйста, что там происходит? Давайте, знаете, как сделаем, Свет, если вы позволите. Вы москвичка? Да. Давайте сделаем так. Я все-таки хочу, чтобы мы послушали какую-нибудь музыку, а я во время музыкальной паузы подумаю и расскажу о клубе. Я хочу сказать, что у нас сегодня замечательные исполнители, поскольку мне бы хотелось собрать в программе диалог, в том числе и разных поколений людей, и людей совершенно разных мировоззрений. Просто когда мы начинаем думать, между нами они и образуются, эти самые серебряные нити. Диегита Эль Цигало, истинный мачо, испанец и исполнитель, один из знаменитых певцов-исполнителей в стиле фламенко, однажды записал замечательную пластинку с замечательным же, очень известным, пожилым африканским, афрокубанским, извините, пианистом Бебой Вальдесом. Они как бы играли и пели из совершенно разных культур по происхождению своему. А вот дуэт у них получился замечательный. И они таким образом, ну, может быть, как-то отражают одну из задач, которую ставил перед собой автор программы «Серебряные нити». Музыкальная пауза. La vida y amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente vivirá. Итак, несколько слов о клубе. Я называю то, что происходит в клубе, для себя некой школой психотерапевтического искусства, поскольку весь предыдущий год существования клуба я пытался проводить, это, собственно говоря, тренинги, которые мы ведем вместе с нашими радиослушателями. У нас очень много постоянных членов, которые регулярно ходят в клуб. Каждый клуб представлял из себя такой вот отдельный тренинг. Причем эти тренинги я пытался вести в самых разных стилях, показывать разные пути человека к самопознанию, от шаманских техник до вокальных, от колдовских до работы с трансами и воображением. Почему школа? Потому что задачей клуба, я считаю, научить человека искать истину, смысл и собственное будущее внутри самого себя. На это обращены все упражнения нашего клуба. Однако я принадлежу к числу людей, которые считают, что вот истинный психолог или психотерапевт – это человек, который в своей работе опирается не на уверенность в себе, а на собственную неуверенность. Это человек сомневающийся. И в своих сомнениях я понял, что я, наверное, дал очень много упражнений, И многие люди просто не успели понять, как они объединяются в какое-то единое целое. Поэтому сейчас на клубе мы будем весь учебный год, если так позволено, мы будем двигаться потихонечку по разным этапам личностного роста. Причем мы будем двигаться по этим этапам личностного роста, опираясь на чувство неуверенности человека в себе. Мы будем пытаться понять, что это такое. Скажу вам по секрету, может быть, не удастся развить эту мысль в тренингах и в других передачах, что в какой-то момент своей жизни я понял, что человеческая неуверенность в себе и образ Бога в человеческой душе – это в сущности одно и то же. Это такая страшная тайна. Я ее открою тем, кто нас сегодня слушает. А подробнее мы будем говорить об этом на клубе, и мы будем учиться реализовывать себя, опираясь не на какие-то там теории, а вот на эту самую неуверенность, хрупкость наших душ. Вот примерно, что я очень быстро могу сказать о клубе. Я надеюсь, что, может быть, кто-то из наших постоянных участников клуба все-таки сможет дозвониться. Кроме того, хочу сказать, что возобновила свою деятельность мастерская. У нас при клубе есть мастерские, в которые вы можете прийти и поучиться рисовать, петь, двигаться. Правда, мы только-только пытаемся начать и как-то организовать эту деятельность, поэтому не судите нас слишком строго. Так вот, певческая наша мастерская с нашим замечательным поющим психотерапевтом Юлией Николаевной во главе начинает действовать, и ее участники могут приходить, и, ну или новые участники могут записаться, если вы хотите научиться петь и восстанавливать своим образом, таким образом свое здоровье и силы, можете записаться по тому же клубному телефону 8-906-716-3953. Ну и раз у нас возникли вот такого вот рода разговоры, то я бы хотел поставить еще один звонок, который, может быть, не имеет прямого отношения к работе клуба, но мне кажется все-таки очень актуальным. Здравствуйте. На сегодняшний день среди детей постоянно отмечается возникновение и накопление различных форм дезадаптации, связанных с нарушением кислородного питания плода во время беременности и родов, а также ранним повреждением центральной нервной системы. Среди жалоб родителей прежде всего выступают эпитеты «ленивый», «невнимательный», «неуправляемый», «капризный». Такие характеристики, как гипер- или гипоактивность, неспособность поддержания мышечного тонуса, нарушение плавности и координации движений, агрессивность, трудности, возникающие в общении, развитии речи, склонность к частым заболеваниям. Весь этот список проблем не может радовать сегодняшних и будущих родителей. Обо всем этом, к сожалению, очень редко заходит речь в программе «Серебряные нити». Я понимаю, конечно, что в психологической программе очень трудно обсуждать проблемы нарушения развития у детей. Однако, мне кажется, стоило бы сказать, что существуют и чисто психологические приемы программы помощи трудным детям. И такие программы здорово облегчают и работу врача, и тяжкую ответственность за собственного ребенка, лежащую на плечах у родителей. Я, например, занимаюсь сенсомоторной коррекцией. И на собственном опыте я убедилась, что мозг ребенка имеет огромные внутренние резервы, которые можно активизировать с помощью абсолютно безвредных, специально подобранных физических упражнений, которые способствуют развитию речи, помогают контролировать проявление собственной активности и ориентироваться в окружающем пространстве. А также улучшается слаженность движений, развивается внимание и память. У детей с ранним детским аутизмом облегчается контакт с окружающим миром. Я думаю, что в программе «Серебряные нити» нужно больше говорить о существующих возможностях помощи детям. Спасибо вам большое за программу. С уважением, Лена Логинова, детский нейропсихолог. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что этот звонок подготовлен. Наверное, вот он был Леной заранее написан. И она в нем как бы заявляет о себе. И я очень этому рад. Я хочу сказать, что программа «Серебряные нити», почему я вот в обязательном порядке ставлю звонок в эфире, существует и для таких звонков. поскольку все равно, как бы я ни старался, но мы не сможем за 45 минут, тем более в прямом эфире, даже попытаться научить родителей сенсомоторной нейрокоррекции. Это работа, которая очень тяжела, очень профессиональна, требует огромного опыта и такта, и по радио она не получится. Я, например, знаю о существовании этих методик, примерно представляю себе их схемы, но, конечно, не умею их проводить. И те программы, которыми занимаюсь я, связанные с метаболической терапией нарушения развития у детей, остро нуждаются в психологической поддержке и помощи такого рода. Конечно, Лена оставила нам телефон. Но давайте договоримся так. Мы пока этот телефон давать не будем. Мы посмотрим, насколько реально та помощь, которую может Лена оказать нашим радиослушателям. А я знаю, что среди нас есть люди, дети которых очень нуждаются в такой помощи. И тогда уже, Лен, дадим ваш телефон. А пока, если кто-то хочет найти Лену, вот звонок, который вы только что слышали, позвоните по тому же клубному телефону. Телефон этот 8-906-716-3953. И вам там, ну, сообщат, как связаться с звонившей нам Леной. Хочу сказать еще одну вещь. Если от моих коллег, психологов, психотерапевтов, будут такие же связанные, ясные звонки с описанием методик и предложений помощи, я радостно буду давать их в эфире. Только если те методики, которые будут в них описаны, не будут обещать мгновенных исцелений и будут иметь под собой понятную медицинскую почву. В отличие, например, вот еще от одного звонка, который звучал у нас на автоответ. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Вас беспокоит Илья из Красноярска. Мечтать не вредно. Наверное, гораздо вреднее не мечтать. И сразу хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что отвечаете на многие мои внутренние вопросы. Или, по крайней мере, даете новую пищу для размышлений над некоторыми вопросами, которые я вам задавал и не задавал через автоответчик в виде предложений, реализованных вами через передачу. Как всегда, благодарность хочу положить вам несколько тем. Что такое золотое сечение? Как можно «заказать» в кавычках себе сон? Что мы вкладываем в понятие «менталитет»? О каком человеке мы говорим, что он харизматичный? Серебряная, золотая и другие виды свадеб. Типичная русская проблема, почему мы не можем выучить английский язык. Все-таки зачем нам жевательная резинка? Почему мы безостановочно живем на работе и в школе? Можно ли получить ваши записи по почте, записываясь потом по почте, в каком виде и почему нельзя их получить? И еще хотелось бы проконсультироваться с вами как с врачом. Дело в том, что у меня близорукость. Недавно я прочитал рекламу о препарате, я не буду говорить его название, который лечит ее. Это не таблетки, не уколы. Главный принцип действия этого препарата заключается в том, что он исцеляет информации на клеточном уровне. Он до каждой клеточки нашего организма разносит информацию. Я узнал об этом препарате подробнее по московскому телефону. Я сказал, какое мне зрение, и мне почти сразу сказали, в каком количестве его нужно заказывать для лечения. Если я его закажу, то по почте через 3 недели мне должны выслать 3 флакона с каплями. И вот эти капли я должен закапывать 3 раза в день. Аллергия, которую этот препарат не вызывает, никаких противопоказаний нет. Не лечит он только отслоение сетчатки, которая в принципе не лечится. А результат сохраняется на 10-15 лет. Общая стоимость моей порции этого препарата составляет около 10 тысяч рублей. Но родители категорически против. В частности, мама утверждает, что это все обман, и люди наживаются на этом бизнесе. Хорошо, если не навредит, а если сделать все только хуже, говорит она. Я понимаю ее опасения, но как мне быть? Знаете ли вы этот препарат? И вообще, как вы относитесь к препаратам, которые лечат информации? Очень вас прошу, хотя бы вкратце посоветуйте, как поступить, потому что мне больше практически некому обратиться. Заранее благодарю. Спасибо большое. Я, обратите внимание, должен ставить этот звонок в эфир по той простой причине, что в нем видна одна чисто психологическая вещь. Существует множество приемов коррекции близорукости психотерапевтическим путем, но максимум надежды у нас вызывает именно препарат. Примерно то же самое. Максимум надежды вызывает у нас именно препарат. Нет, Илья, я боюсь, что я буду вынужден согласиться с вашими родителями. Не существует государственного лицензионного ни одного препарата. Все препараты лекарственные, которые используются на территории Российской Федерации, должны пройти, получить экспертную оценку фармакокомитета Российской Федерации. Так вот, нет ни одного лекарственного препарата, который лечит с помощью информации. Та биологическая информация, о которой писал еще Гурвич в начале века, как бы пока никому не удалось посадить ее ни на какой носитель, ни на воду, ни на что другое. Все это является чистой воды мифом. Скорее всего, вреда этот препарат никакого не принесет, но и пользы, к сожалению, тоже. Единственная польза, которая от него может быть, это польза, напоминающее самовнушение, то есть чисто психотерапевтическое. И вы, как постоянный слушатель нашей передачи, должны это понимать. Когда-то мы с вами готовили вместе в эфире волшебную таблетку. Если хотите, мы еще раз повторим эту передачу, и вам, может быть, станет понятно, как действуют такого рода препараты. Вообще, тяга всегда и только к таблетке. Конечно, я знаю, что бывают ситуации, когда и таблетки, и уколы незаменимы. Я врач, сами понимаете. Ну вот, например, массовая истерия, связанная с антидепрессантами сегодня, которые пьют по поводу и без, и выписывают по поводу и без, как бы, вне всякого сомнения, пытается сказать на самом деле человеку: ты не умеешь управлять сам собой, ты не сможешь справиться с собой, ты болен, поэтому пей таблетки. Мы боремся с наркотиками, которые распространяются в незаконном обороте, а сами производим огромное количество своих новых. А их цель, в сущности, одна. Не нужно справляться с самим собой, говорит культура. Пейте пиво и антидепрессанты, и, в общем, все как бы будет у вас хорошо. И так как это простой выход, человеку он всегда кажется истинным. Доброй ночи, Дмитрий. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я хочу вам выразить свою вообще благодарность. А знаете почему? Нет. Вы меня излечили от болезни. Я просто, как вам объяснить, я любил человека, и у меня вот, ну, погиб лучший человек. Да, я знаю, у меня тоже в юности погиб. Вот, и полгода назад я послушал вашу передачу, и то, что эти люди видят нас сверху, как вы объясняли, вот, и я как понял, что стоит жить лучше. Да. Я живу. Стоит жить, Дмитрий, жить, жить. И самое главное, вы вот своим наставлением, вот я не знаю, я как-то включаю вот, и бывает вечером, включая вот это ваше радио, ну как это? Радио России. Радио России, да. И я вот как-то бывает включаю, и ваши передачи мне очень нравятся. Они излечают душу. Вот именно главное, душу, не что-либо, а душу. Спасибо, Дмитрий. Это в конечном итоге и есть, возвращаясь к началу передачи, главная цель нашей программы. Я вот что хотел бы сказать в заключение. Ну, во-первых, наш клуб, раз вы спрашивали о клубе, находится на одной территории в Московском центре непрерывного образования взрослых с замечательной организацией, которая называется Общедоступным православным университетом. Был этот университет основан когда-то протоиереем Александром Менем. Это дружеская нам организация, организация, с которой мы постоянно по разными способами сотрудничаем. И, наверное, это замечательно, что у нас еще до сих пор есть университет, в котором может прийти взрослый и научиться мыслить православно. чтобы, ну, как бы не говорить вообще, вот что-то вроде того, как вы нас наставляли, откуда-то сверху раздаются голоса, поскольку университет способен дать христианское гуманитарное образование на уровне тех стандартов, которые, собственно говоря, существуют для такого образования в Европе. Мне кажется, что светский университет такого рода, все еще работающий в нашей стране, это маленькое чудо. И поэтому я просто не могу не сказать, что 24 сентября, в воскресенье, день открытых дверей будет в университете, начнется новый учебный год. И я всех православных интеллектуалов и людей, желающих получить гуманитарное образование православное, основанное на традициях Александра Меня, предлагаю приходить на этот день открытых дверей. Подробности можно узнать как по телефону нашего клуба 8906-716-3953, так и по телефону общедоступного православного университета Александра Меня 959-3301. Этот телефон 959-3301. И мы все будем рады видеть вас не только в нашем клубе, но и в этом университете, разумеется, тоже. Вот, собственно, наверное, все, что я сегодня хотел сказать. Хочу сказать только одно. Вот, пользуясь тем, о чем говорил Дмитрий, мне кажется, что к этой теме надо возвращаться вновь и вновь. И мне бы хотелось вернуться к ней в ближайший понедельник, вот в каком ключе. Давайте поговорим о культуре горя. Вот в разных странах мира есть разный опыт переживания горя. Внутренняя культура, которая помогает человеку это самое горе пережить. Как с этой культурой у нас? Не забыли ли мы о ней? Что советует русская культура переживания и горя. Спасибо вам большое. Сегодня не было ни одного ругательного отзыва. Спокойной ночи. Tiene lágrimas negras como mi vida.